Глава 27. Дружеский совет. Дальнейшее прохождение Инста слилось в памяти в одно непрерывное сражение. Я спешил, чтобы поскорее с этим покончить и успеть поспать хотя бы 3 часа до школы. Гном-изобретатель Тихоня даже не успел огласить, что у него хорошие новости, и лег с одного удара, подкрепленного почти 3000 очков урона чумной энергией. Визуально это, слава всем богам, никак не отображалось, ни в момент удара, ни в логах. Однако величина урона заставила бы задуматься любого, увидевшего эти цифры. Уже тогда я подумал, что в дуэли с утесом мне надо будет сливать дополнительный дамаг меньшими объемами, не доводя дело до 4-значных цифр. После смерти Тихони открылась дверь, ведущая дальше по тоннелю. Я пробежал до 2-го босса, не останавливаясь. И к Зандеру, измененному гоблину из Лиги, мы прибыли большой и шумной делегацией. 4 пака мобов и шустрый босс-ассасин генерировали бешеный урон. Резерв чумной энергии рос очень быстро. Скорость была настолько высокой, что применявшийся мной по откату молот всегда наносил больше 1000 урона и гарантированно отправлял попавшегося под горячую руку моба к праотцам. Я даже не обратил внимания, когда погиб Зандер, орудовавший отравленными кинжалами и вопивший не только о превосходстве гоблинской торговой лиги, но и о своих планах по ее захвату. Очень странные планы для запертого в пространственном кармане измененного. Я занял стратегическое место в углу комнаты босса, где монстры навалились на меня всей массой, так что бой пришлось вести в положении лежа. Не в силах сдвинуться с места, я пинал, колотил кулаками и включал прием по кулдауну. Молот гарантированно каждый раз врезался в чье-то тело. И вдруг все прекратилось. Никто меня не бил, боль исчезла, и, прислушавшись, я понял, что остался в этой части данжа один. Выбравшись из-под груды тел, я машинально их обыскал. Подобрал, не разбирая весь лут, и помчался дальше, на ходу доедая остатки, приготовленной в таверне еды. Она давала незначительные бонусы к характеристикам, и, по идее, это того не стоило, но просто так выкидывать плоды своих трудов я не решился. Повторять эксперимент с собиранием нескольких паков я не захотел. Куда удобнее было разбираться с ними по отдельности. Тем более они стали сильнее. К ним добавились уродливые огры-чародеи, владеющие какой-то извращенной магией. Двуголовые огры растягивали пространство, и внезапно цель, по которой я бил, оказывалась в недостижимых 3 метрах. Или резко сжимали, и в меня одновременно вонзались когти и клыки сразу всех мобов. Один из этих измененных чародеев атаковал, издалека размахивая острым лезвием. И с каждым его фейковым ударом у меня на теле появлялись вполне реальные резанные раны. С первым подобным паком я провозился 1/4 часа, вхолостую теряя чумную энергию на промахе. Но в какой-то момент поймал ритм кулдауна способности мага и, прорвавшись к двуголовой туше, пробил противнику грудную клетку. С его смертью разобраться с милишниками стало делом 2-3 минут. Как раз на этом паке я повысил уровень. Вы подняли уровень. 6. Доступно 5 свободных очков характеристик. В горячке боя я вкинул все в силу, но не стал подтверждать, вовремя поняв, что с чумной энергией делать упор на урон от обычных ударов смысла совсем нет. Куда важнее для меня теперь точность этих ударов. Я перебросил все 5 очков в восприятие, чем повысил меткость до 70%. Верность принятого решения подтвердилась. Следующие группы мобов перед боссом много времени не отняли. Скопление чумной энергии, вынос мага, а потом спокойный разбор остальных одного за другим. К моменту, когда я добрался до последнего босса, драконида Ферокса, моя сумка была забита прахом измененных, парой синик и 4 зелеными предметами экипировки. С боссов удалось выбить 2 редкие штуки — дробящий двуручный гаечный ключ механика Стихони и бесшумные сапоги ассасина Зандера. Места не хватало больше ни на что, и, прикинув цены, я выкинул всю зелень и забил освободившиеся слоты алхимическим ингредиентом. Решил, что его будет легче продать. Да и денег в пересчете на слоты в инвентаре получу больше. Выбравшись из последнего тоннеля, который сузился настолько, что идти мне приходилось, пригнув голову и задевая плечами стены, я попал в глубокую просторную пещеру. Потолок в ней перекатывался волнами, с него капала черная слизь, пол под ногами тоже ходил ходуном, и сохранять равновесие было непросто. А в самой глубине пещеры зияла гипнотизирующая дыра. От ее краев к центру, завораживая, шли концентрические круги. Чтобы отвести взгляд от портала в бездну, пришлось даже приложить усилия. Я поискал босса и не сразу поймал его истинно черную чешуйчатую фигуру. Драконит стоял возле портала и внимательно смотрел на меня. Он молчал, не предпринимая попыток сблизиться. Пришлось самому сделать несколько шагов навстречу, но и тогда он не стал атаковать. Вместо этого Феракс окутался во мрак, шагнул в портал и исчез. Выход из пещеры сжался и сросся, вталкивая меня внутрь. Из многочисленных мелких отверстий по всей поверхности, словно пот из спор на коже, засочилась странная дымящаяся субстанция. Всплывающие уведомления показывали, как тикает урон. Если бы не мое проклятие, Дот убил бы меня очень быстро. Неотвратимость бездны. -3% от очков жизни каждые 3 секунды. Бой начался внезапно, но совсем не так, как я ожидал. Меня затянуло в портал, и я оказался в той же самой пещере, но в бездне. Дот продолжал снимать жизнь, однако к нему присоединился новый. Безысходность бездны. -3% от всех основных характеристик каждые 15 секунд. Это было очень неприятно. Портал исчез. И как отсюда выбраться, не убив драконида, я не понимал. Бросившись на него, я нанес несколько ударов, но часть из них пришлась в пустоту. Босс исчез и проявился за спиной. Феракс не атаковал вообще никак, продолжая хранить молчание. И я очень жалел, что не прочитал гайды по этому инстансу. Урон дотов не преобразовывался в чумную энергию, и через несколько минут мой собственный, без того невысокий для такого босса урон, вообще приблизится к нулю. А ведь по нему еще поди-попади. Мой взгляд заметался по окружению. Я пытался зацепиться хоть за что-то, что могло иметь значение в поиске тактики боя. Но подсказок не было. Ставший черно-белым мир, никаких звуков, кроме белого монотонного шума в ушах и безмолвный драконит. К пятой минуте ситуация стала патовой. Убить меня было невозможно, а мои удары наносили Фераксу настолько малый урон, что не покрывали даже скорость его регенерации, а он регенерировал. И тогда у меня родилась идея. Уверен, никто в здравом уме до такого бы не додумался. Но с головой у меня, видимо, было уже не все в порядке. Я собрал ладонь в кулак и со всей дури вломил себе в скулу. Молотом. Даже игра малость ошалела от такого. Но добросовестно все просчитала. Игрок Скиф Алекс Шепард нанес вам критический урон. 354. Урон полностью поглощен проклятием нежити. Очки жизни 42 из 280. Очки чумной энергии 18 из 10 тысяч. Вы нанесли критический урон игроку Скифу Алекс Шепард. 354. Очки жизни 42 из 280. Такого, думаю, Феракс никогда не видел. Стараясь успеть избить себя как можно сильнее, прежде чем мои характеристики совсем рухнут, я сыпал ударами, стиснув зубы, кряхтя и охая после особенно сильных плюх от молота. Босс так удивился, что каменным изваянием замер у дальней стены. Мне показалось, или он покачал головой. К моменту, когда все мои показатели рухнули на 2/3, урон от обычных ударов стал нулевым. С поправкой на возможность промаха я скопил объем чумной энергии, которого хватило бы на 2, а то и на 3 кило босса. Последние удары я делал, осторожно передвигаясь в его сторону. Но он был настороже. И в момент моего рывка исчез. Я снова метнулся к нему и вдарил обилкой, но энергию тратить не стал. И не зря. Промахнулся. Через пару секунд босс исчез снова, а я бросился в погоню, считая биение сердца. Примерно 10 секунд. Таким оказался откат его способности исчезновения и телепортации. В следующую атаку я имел резерв в 4 секунды. Молот. 1000 чумной энергии в дополнительный урон. Вы нанесли урон Фераксу 1049. Очки жизни 722 из 1800. Еще удар. Промах. Исчезновение. Следующего молота. Босс не пережил. «Что за идиотский спорт ты затеял, Алекс?» Тиса подлетела ко мне на первой же перемене. «С ума сошел?» На меня уставился десяток пар глаз одноклассников. Я широко зевнул, прикрыв рот, и потянулся. Что-то в теле хрустнуло, и Тиса закатила глаза. «Не здесь», — прошипел Эд и глазами показал мне на выход из класса. Я кивнул. Мне все равно надо было обсудить с ними совместный поход в Олтонские каменоломни. Заодно послушаю, что они думают о нашем с утесом споре. Бомбовоз, расталкивая народ, ломанулся вперед. У него в фарватере двинулись Эд, Тиса и я. Родригес похлопал Малика по плечу, и тот остался в классе. Наверное, проследит, что будут обсуждать после нашего ухода. Мы отошли подальше и устроились возле окна. Тиса села, а парни встали рядом. На улице ярко светило солнце, но уже набегали тяжелые свинцовые тучи. Быть дождю. «Зачем?» — просто спросил Эд, нависший надо мной. «Что именно? На кой черт ты вступился за того Аницо? Да еще и против утеса. Ты нас хотел подставить или просто самоубийца?» «В смысле?» «Он меня удивил. Я что-то упустил в своем плане?» «Объясни». «Алекс, Алекс», — вздохнула Тисса. «Тебя с твоей подружкой Афродитой все хорошо знают. Примелькались вы за год». «Короче», — жестко сказал Родригес, «мы при свидетелях объявили тебя членом дементоров и вступились перед Утесом и Рашидосом. Эти два на каждом углу треплют, что мы их чуть ли не ганкнули и вообще не по понятиям поступили, лишив их добычи. А потом ты при огромном скоплении народа лезешь за какого-то работягу и вызываешь Утеса на дуэль. Ты четвертого, уже шестого. Плевать. Все говорят о четвертом уровне Скифа и 12-м Утеса. И когда Нуб вызывает на дуэль всем известного ганкера и ставит на кон ценную шмотку, люди склонны видеть в этом что-то большее. Что, например? Что этот Нуб затеял какую-то аферу. Ведь и причина спора очень надуманная. И уж слишком ты уверен в себе. А еще эти разговоры вокруг о том, что ты дементор, и история конфликта с Утесом, то, как он некрасиво был выкинут нами из клана, мне уже Аксиома вопросы задает». Эд поиграл с желваками. «Это не твое дело, понятно, но общее мнение таково. Мы хотим наказать Утеса и использовать тебя как приманку, мстим придурку. Народ не понимает, за что, и это вызывает вопросы и подозрения». Прозвенел звонок, но никто из них не сделал даже попытки вернуться в класс. Разговор только начался, и дементоры, судя по всему, были настроены закончить его в любом случае. «Эд, ваши политические и репутационные риски меня никак не касаются». Я спрыгнул с подоконника, и парень был вынужден отойти. «Утес, урод, каких поискать. На ровном месте докопался до человека. И если бы не я, семье того работяги было бы нечего жрать. Шмотки мне не жалко, но я не собираюсь проигрывать. А сейчас лучше вернуться на урок. У меня и так перебор штрафных баллов за семестр. Договорим после. Тем более надо вернуться к той теме со злом из глубин. Я решил вам помочь». «Договорим после», — нахмурился Эд. «Но ты хорошо подумай, стоит ли тебе участвовать в дуэли. Потому что при любом исходе она вызовет интерес превентивов, а эти ребята уже начинают задавать вопросы».